Позже перезвони. У большого города свои законы. И мало кто знает их так, как знаю их я. Если вы будете работать со мной, у вас будет все. Практически все. И несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Я до этой сцены очень короткий путь из царства подвалов, темных улиц, грязных тротуаров. Я удивляюсь, как близко до записи на дисках от голосов в подъезде, от тех дней, когда все были вместе, до этого момента, когда защиту чести признали делом ехидных комплиментов, непонятной мести, которую закладывают в песни. Все это превращается в моду, в итоге наши люди пьют отравленную воду. Какое содержание вкладывать в куплеты — это личное дело каждого, песня не об этом. Волна моих мыслей селится низко, но на сцене не должно быть помех, чтоб запустить ее вверх. Я удивляюсь, как близко от этой сцены до обелиска. Ага. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Метры этого пространства охвачены неистребимым духом братства, а ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Я вижу тех, кто поддерживает наше мнение, мы имеем с ними те же самые стремления. Здесь представители, вдохновители, отступники, любители. Нет 18, уже преступники и просто зрители. Когда кто-нибудь покидает сцену, заходит кто-то новый с улицы на смену. Ничто не вечно, но это не затихнет скоро. Сердца творцов бьются в освоении новых просторов, лирических узоров, во избежании повторов, живых речей, пустых разговоров. Все признаки соединяются в систему. Мы нашим людям посвящаем эту тему. Мы берем ее на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Навсегда. Я. Это каста. Мы берем это на улицах. Влади, Шимон, Хамид. Каста здесь, каста рядом. Лучшие традиции хип-хопа. Да, хип-хопа. Ага. А вы так и останетесь на улице.